Как сообщило южнокорейское радио MBC, 9 мая в акватории восточнее от острова Улын Южной Кореи произошло несчастье. Во время военных учений против Корейской Народно-Демократической Республики гражданское рыболовное судно протаранил крейсер с управляемыми ракетами на борту «Лейк Чемплейн» при ударной группировке американского ядерного авианосца «Карбинсон». Без двух слов сильно повреждено рыболовное судно.